Глава 4. Из леса, проламывая свои туши под лесок и кусты, выбежал здоровый под трицентнера кабан-мутант. Вместо копыт у него были мощные четырехпалые конечности, только какие-то странные. Мутант был серьезно ранен. Похоже, что ему в морду прилетело боевое заклинание. Глаза были выжжены, рыло в ожогах, нижняя челюсть выбита и торчала под неестественным углом. Изрядно подпаленный бок дымился от свежего попадания. С той стороны, где в небо бил ядовито-зеленый луч, усилился грохот от выстрелов и заклинаний. Шла зачистка свежего разлома, как пояснил один из элитников. Кабан на несколько секунд растерялся, переступая лапами на месте, шумно втянул ноздрями воздух, а затем повернулся в нашу сторону. В этот момент маги швырнули в него по заклинанию, два призрачных капкана сомкнулись на туше, оставляя лишь царапины на ее темной шкуре. «Усиленная!» — крикнул один из элитников, и второй сконцентрировался. Перед ним в воздухе сотни искр начали сходиться в один полупрозрачный искрящийся шар. Похоже, жахнет, будь здоров. Первый маг тем временем поставил заслон в 30 метрах от нас, чтобы задержать тварь, но получилось лишь отчасти. Туша, отчаянно визжа, ударила в защиту, которая развалилась, хотя и замедлила движение существа. И в это время в него полетел тот самый шар. Он врезался в мутанта, мгновенно выжигая его дотла. На землю упал лишь обугленный дымящийся скелет. «Мое мясо! Они зажгли мое мясо! Ты видел? Гады!» — заверещала Лея. «Рано паникуешь. Вот очередные порции твоей вкуснятинки подоспели», — посмотрел я в сторону кромки леса, откуда выскочили еще два кабана-мутанта. Один подволакивал за собой заднюю лапу, второй был живой и здоровый, поэтому, почуяв нас, тут же мутировал еще раз, отрастив себе перепончатые крылья. Мы с Жориком оказались быстрее магов. Он выхватил кинжал, на котором загорелись руны, прочертил воздух замысловатыми фигурами, и крылья летучей мыши отделились от тела. Существо упало вниз и, судя по хрусту, сломало себе позвоночник. Один из магов добил эту тварь призрачным мечом, материализовавшимся уже в ее брюхе. Я же пробил стрелой глазницу второму монстру. Стрела наполовину вошла в череп. Туша, пробежав еще метров 5, упала на бок, пару раз дернула лапами в предсмертных судорогах и затихла. Я заметил, как над лесом погас зеленый луч, звуки боя стихли, но все еще слышны были хруст веток и окрики охотников, преследующих разбегающихся тварей. «Ну, как тебе охота на кабана?» — ухмыльнулся Жорик, убирая кинжал в ножны. «Поинтересней стандартной будет», — улыбнулся я. «Давай уже быстрее разделывай, не терпится испробовать деликатеса», — настойчиво потребовала Лея. «Ты даже не представляешь, что это за мясо, лапки оближешь». «Поверю тебе на слово», — усмехнулся я, доставая нож и приступая к разделке туши. Справился с базовой разделкой минут за 20, причем заметил, что перстень на руке слегка нагрелся, и теперь мне стали видны его очертания. Под довольно чавканье Леи я завороженно всмотрелся в витиеватые узоры, которые были мне очень хорошо знакомы. Чтобы получить каждый, нужно было пройти испытание, и не все возвращались живыми, победа или смерть. Меня отвлек от воспоминаний крик Кати, седьмое пекло. Я тут же рванул в сторону дороги. За мной кое-как поспевали маги, Жорик немного отстал. Выскочив на поляну, я увидел двух разорванных кабанов, купол, в котором спрятались два мага вместе с Катей, и трех летучих монстров, упрямо пытающихся пробить защиту какими-то изогнутыми шипами. «Ну что же, пришла пора вам умирать». Я натянул тетиву, тихо скрипнуло дерево основы, а затем первая стрела пробила насквозь одну из тварей. Та рухнула вниз уже мертвой. Вторая стрела пробила череп следующей твари, и та упала неподалеку. Подбежавшие маги сформировали сдвоенное заклинание. Сияющее призрачное копье вспыхнуло огнем и устремилось в третьего монстра. Прямое попадание. Тут же в воздухе расцвел цветок яркого взрыва, разрывая на ошметки эту сволочь. «Да как они могли, а?» Вновь заверещала Лея, оказавшись у меня на плече. Ее черная мордочка была в крови, а тельце вновь покраснело. «А ты чего такая красная?» «Когда сильно злюсь, всегда так. Ну, жду от них объяснений», — потребовала Лея. «Тебе этих двух туш на неделю точно хватит», — напомнил я ей. «Посмотри, сколько мяса. И ты не обалдела, подруга? Они ликвидировали угрозу моей сестре». «Уже не хватит, я расту вообще-то», — резко ответила Лея, но затем смягчилась. «Ну да ладно, ты прав. И выполнил свое обещание. Еды много, а она вкуснее обычной кабанятины». Катя была немного взбудоражена, и пока я перекидывался парой слов с паучихой, направляясь к сестре, ей уже помогли маги, дали успокоительные свои аптечки. Девушка подошла ко мне и обняла. «Это было страшно», — пробормотала она. «Но все позади», — успокоил я ее, погладив по голове, и тут же заметил, как на дороге появился броневик, а из леса вышли человек 10 военных. «Все нормально!» — крикнул один из парней, подходя к нам. Высокий, в темно-зеленом камуфляже с гербом двуглавого орла на рукаве. В руках автомат с сияющими в полупрозрачной обойме зачарованными пулями. «Никто не пострадал?» «Справились, все отлично!» — махнул я рукой. «Это был разлом?» «Да, блуждающий!» — кивнул военный. «Наверняка вы даже заметили его по зеленому столбу». Я еще хотел задать пару вопросов, но парень тут же услышал по рации напряженный голос, просящий подкрепление, и они тут же собрались. «Я бы на вашем месте уезжал отсюда. Еще одна вспышка», — ответил он, показывая на очередной зеленый столб ближе к скале, возвышающейся на краю леса. Я поймал себя на мысли, что хочу туда, и Лея тоже была не против. Понятно все с этой маленькой обжорой. Хотя, как сказать, маленькой, она действительно росла. Если не так давно она свободно помещалась на ладони, то сейчас она стала чуть больше, да и заметно тяжелее. Броневик, не доезжая до нас, повернул обратно, военные скрылись в лесу, а я под восторженные крики Леи освежевал еще двух кабанов-мутантов. Один из магов даже помог мне разрезать их на куски призрачным лезвием. Лея деловито упаковала каждый кусок в паутину, и я помог их перекинуть в пространственное хранилище. А затем мы отправились домой. Когда мы уже были в поместье, и Лея расхаживала важно по столику, хвастаясь перед Софьей тем, как мы уничтожали самых опасных монстров на свете, в комнату зашла Марина и остолбенела. «Ой, мамочки!» — она попятилась к двери. «Это тот самый монстр, который был на том вечере. Это не галлюцинация!» «Все хорошо», — ответил я. «Подойди, она не трогает своих». «И вообще, я очень умная и добрая», — вышла вперед Лея. Марина, услышав ее, упала в обморок. Я кое-как успел подхватить ее. Аккуратно переложил девушку на диван. Катя поднесла кусок ватки, резко пахнущей каким-то химическим веществом. Марина тут же пришла в себя, выпила полстакана предложенной ей воды и посмотрела на стул, где находилась Лея. «Еще раз говорю, не нужно меня бояться. Тебе я точно не собираюсь пускать кровь, парализовывать, а уж тем более травить и насмерть». «Лея, ты запугиваешь», — предупредил я паучиху. «Всего лишь перечисляю, что не буду делать. Что в этом такого?» — возмутилась Лея. «Я все равно боюсь», — пробормотала побледневшая Марина, явно готовая еще раз упасть в обморок. К ней подсела Софья, взяла ее ладони в руки, посмотрела в глаза. «Все хорошо, не переживай. Это питомец Ивана и наш друг. Он точно не причинит тебе вред», — ответила Софья, и когда отошла, Марина, наконец, расслабилась. Мы отошли с ней в сторонку, и я покосился в сторону девушки, которая довольно улыбалась. Она уже свободно беседовала с Леей, устроившейся у нее на колени. «Ты ее загипнотизировала? Зачем?» — тихо поинтересовался я. «В следующий раз будет такая же паника, как только увидит нашего страшного паучьего монстра». «Не будет», — растянула пухлые губы в улыбке Софья. «Я всего лишь сняла ее прошлые страхи, связанные с насекомыми и паразитами. Провела терапию, так сказать». «Да тебе надо в лекаря идти», — изумился я. «Вот это поворот». Софья прищурилась. «Спасибо за комплимент. Нет, лечить я не могу. Я же ментал. У меня получается влезать в голову других людей. Я черпаю по большей части информацию, могу отличить правду от лжи, и еще от мамы в наследство досталась вот такая способность. Неосознанная и не всегда срабатывающая правда, но и все на этом». «Понятно, но мой тебе совет. Тренируй ее, пока не научишься контролировать», — ответил я. «Потом она может пригодиться». Один из принципов, которые появились во время обучения в Академии Лиса. Каждый полученный навык я старался довести до идеала, поэтому и прошел все испытания, получив лук Рейна, один из лучших в моем родном мире. Магические фонари-таблетки на отшлифованном потолке достаточно хорошо освещали эту часть пещеры, по сути, превращенную в комнату. Стены выложены каким-то плоским камнем. Несколько ниш, вырубленных в толще скалы, были застеклены и вели в другие комнаты. «Но ты ж понимаешь, что эту сволочь надо поймать!» — покосился на него Дракен. В данный момент он был очень зол. «Сложная задача, но выполнимая!» — заерзал на неудобном стуле Пегасов. После роскошных кресел и мягких стульев этот сколоченный из досок предмет мебели вызывал жуткий дискомфорт. Он вполуха слушал, о чем ему говорит этот чертов маньяк со шрамом. Но пока Пегасов здесь, ему приходилось мириться с многим, в том числе и сомнительными удобствами. «Ты меня ни черта не слушаешь!» — зарычал Дракен, пнув ногой камень, валявшийся под ногами. Тот пролетел в непосредственной близости от Пегасова, отскочив от стены пещеры, и граф напрягся. «Ты поаккуратней!» — Пегасов нахмурился в сторону вождя черепов. «Слушаю я тебя. Ты говорил о том, что нужно поймать Астафьева». «Надо заманить этого ублюдка в ловушку!» Дракен нервно почесал заросший подбородок. «А вот как это сделать?» «Можно использовать Павла», — предложил Пегасов. «Все равно без дела сидит. До меня дошли новости, что он проиграл голосование, и теперь Астафьев стал главой клана». «Твою мать, как же все не вовремя!» — вновь закричал Дракен, и Бобик возле его ног поднял голову, громко клацнув челюстью. Он, как никто другой, чувствовал настроение хозяина. Да, ну и понятно, когда некромант приручает тварь, между ними возникает незримая связь. Судя по хищному блеску в глазах медведя-пса, он хотел кого-нибудь сожрать, и похоже, что именно его, Пегасова. Граф сглотнул и опасливо посмотрел в сторону этой твари. «Надо срочно разрядить ситуацию». «Да ты успокойся», — осторожно ответил он. «У Астафьева еще 2 недели испытательный срок, а за это время может многое произойти». «Да я спокоен. Мне бы хотелось услышать твои предложения. Используем Ивана. Что там дальше ты хотел сказать?» — уставился на Пегасова Дракен, поглаживая по холке Бобика. Медведи-пес довольно засопел, шумно выдувая воздух из ноздрей и плотоядно наблюдая за Пегасовым. Граф поежился, вновь заскрипев стулом, и ответил. «Например, Павел заманит его в сумеречную зону, причем именно туда, где мы будем его ждать». «Ну и как он это сделает?» — резко буркнул Дракен. «Он же враждует с нашей жертвой». «А вот тут нужно подумать», — ответил Пегасов, задумавшись. «Только давай побыстрее думай», — раздраженно выпалил Дракен. «У меня и своих хлопот хватает». «Слышал, что ты послал людей на добычу темного хрусталя». «А тебе какое дело?» — удивленно посмотрел в его сторону Дракен. «Ну как?» «Ты ж говоришь, что нужно план составить. А как я это сделаю, если не вижу ситуации в целом? Мне сейчас любая информация пригодится». Дракен нахмурился. Его шрам слегка покраснел. Рука сжала холку монстра, и тот слегка наклонил свою уродливую башку в сторону Пегасова. Главный действительно хотел натравить на него своего пса, или графу показалось. Наконец он, тяжело вздохнув, ответил. «Скоро к своим баранам надо наведаться. Уже 5-ю жилу темного хрусталя сожгли криворукие». «Ну так поэтому этот ингредиент и считается редким», — ответил Пегасов. «Сам знаю, что редкий», — ответил Дракен. «Но не могут вытащить из породы даже сраные 3 грамма. Да еще поисковый артефакт барахлит собака, не всегда показывает залежи». У Пегасова тут же заблестели глаза, и он улыбнулся. «Темный хрусталь, говоришь? Да еще артефакт поисковый барахлит?» «Да, я так и сказал», — раздраженно буркнул предводитель черепов. «У тебя проблемы со слухом, Веня?» В голове у Пегасова внезапно созрел идеальный план. «Это я к тому, что...» — начал объяснять граф. «Во-первых, Астафьева можно использовать в качестве рабочих рук. Слышал от многих, что он первоклассный искатель и все делает аккуратно. Закуешь его в цепи и будет твоим личным рабом». «Хм...» — приосанился Дракен. «Да, ты подсказал хорошую идею. Как его выманить?» «Сейчас и до этого дойдем. Не спеши», — ответил Пегасов. «Во-вторых, тебе нужен артефакт, а он уже есть, и ты знаешь у кого. К тому же прихвати со щенком кого-нибудь из толковых артефакторов. Он тебе еще 1000 таких сделает». «В целом согласен, но отпор будет серьезным», — задумался Дракен. «Хотя, если взять больше людей, так что с этим мудилой? Как его заманить в ловушку?» «А это уже третье. Готов?» Пегасов хитро посмотрел на Дракина. «Оставь свои гребаные паузы для драматического театра!» Предводитель черепов аж подскочил на троне. «Говори уже!» «Павел и расскажет Оставьеву, что знает, где артефакт и сам артефактор!» Подытожил Пегасов. «Тот мухой полетит к тебе в лапы, уж поверь!» «Да с чего ты так решил?» «А ты бы как поступил, если возникла ситуация, угрожающая развалу клана? Там с финансами все плохо, очень плохо!» Дракин задумчиво почесал подбородок, затем глаза его засверкали, и он позволил себе улыбнуться. «Да ты чертов гений, мать твою! Отлично!» Затем он подорвался с трона и свистнул Бобику. «Пойду собирать бригадиров!» Пегасов довольно улыбнулся. «Да, план очень хорош. Если все выгорит, появится крохотная надежда выбраться из этой клаки в мир живых». Но тут же улыбка слетела с лица графа. Вслед за своим хозяином мимо прошествовал этот ублюдский медведи-пес, угрожающе оскалившись в его сторону. «Ну ничего, посмотрим еще, кто кого. Когда он будет покидать сумеречную зону, завалит эту тварь в первую очередь». Он тут же вздрогнул от неожиданности, услышав неподалеку яростный вопль Дракина, который, судя по помехам, разговаривал по рации. «Упустили! Как забрал целый кристалл? Как? Я тебя спрашиваю. А ну, живо ко мне!» Лея идеально рассчитала координаты. Правда, точка перехода была чуть дальше, чем я предполагал. Пришлось около 20 километров ехать на север, не отклоняясь от русла реки Сочи. Как только началась горная местность, мы остановились. Переход я увидел не сразу, он был скрыт за одним из больших валунов, подпирающих скалу. Перенос произошел по стандарту. Я уже привык к коридору кристаллов и ускоренному движению, вот только откуда-то появился небольшой поворот направо, а затем такое же привычное погружение в субстанцию дымчатых врат. Было достаточно зябко и дул сильный ветер. Осмотревшись, я понял, что нахожусь на узкой горной тропинке, с одной стороны которой возвышалась скала, с другой зияла пропасть. Тут же почувствовал, что стало труднее дышать. Разреженный воздух давал о себе знать. Тут же ветер принес какие-то голоса откуда-то снизу, и я замер, прислонился к скале. «Лея, сможешь проверить? Только аккуратней», — обратился я к паучихе. Голоса поднимающихся людей были все ближе, но пока меня скрывал участок скалы, выдающийся немного вперед. Я, стараясь не шуметь, поднялся на 10 метров и сразу же увидел небольшую пещеру. Темная скала справа от нее была испещрена какими-то небольшими червоточинами. Я коснулся одной из них. Черная пыль, будто что-то здесь горело. Лея появилась через полминуты и доложила, что трое искателей из черепов поднимаются наверх, но время еще есть. «А что это в скале за дыры?» «Здесь был хрусталь. Эти рукожопы пытались выбить кристалл, чтобы он не рассыпался, но он взрывоопасен. Чуть сильнее ударить — и взрывается». «Отлично, тогда нужно поискать его. Раз сюда идут искатели, значит, он где-то еще есть». Я задействовал орлиный взор, вместе с ним включилась способность подсвечивать ингредиенты. Почти ничего не светилось, кроме одной ниши. Какой-то серый, искрящийся цвет бил из нее. Голоса поднимающихся наверх черепов становились все громче. Я решил пока не обращать на это внимания, подходя ближе к источнику света.